Дивногорск, 2017 год. Девушка сидела как во сне. Врач и медсестра суетились возле деда, поправляли капельницу, а он, неподвижный и бледный, как смерть, лежал, ничего не слыша и не видя. Юля вышла из ступора только тогда, когда водитель облегченно вздохнул. «Приехали!» Выскочив из салона, бригада скорой вытащила носилки и торопливо повезла Матвея Петровича к семиэтажному новому корпусу, где располагались хирургическое и кардиологическое отделение. Какой-то мужчина средних лет в белом халате с потным широким лицом стоял на ступеньках, и Юля почему-то подумала, что это заведующий отделением. Глянцевый бейджик на униформе осветил луч солнца, и Самойлова прочитала: «Егоров Павел Николаевич». «Сюда, сюда, осторожнее», — направлял он медиков, и вскоре носилки остановились возле белой стеклянной двери с надписью «Реанимация». Врач скорой и медсестра, попрощавшись, ушли. Полную черноглазую женщину сменила другая медсестра в зеленоватом медицинском халате. Толкнув дверь ногой, она исчезла за белым стеклом. «Я его внучка», — обратилась девушка к доктору и подалась вперед, собираясь зайти туда, где ее деду пытались сохранить жизнь. «Кроме меня у него никого нет, да и у меня тоже». Она взмахнула руками. «Ну, пожалуйста, я вас прошу». Павел Николаевич, как заправский охранник, преградил ей дорогу. «Дальше вам нельзя». Доктор дружески похлопал девушку по плечу. «Он без сознания, в очень тяжелом состоянии. Мой вам совет — идите домой. Если что-то...» Егоров замялся и покраснел. «Мы вам сразу...» Девушка вцепилась в рукав зеленоватого халата. «Если что? Что вы имеете в виду? Что? Что?» Доктор избегал смотреть на Юлю. «Ну, говорите, говорите! Вы хотите сказать, что его не удастся спасти?» «К сожалению, мы не боги». Доктор открыл стеклянную дверь. «Идите домой, я вам сказал. Вы никому ничем не поможете, будете только мешать». Юля покачала головой. «Нет! Нет, как я могу уйти?» Доктор пожал широкими, как у борца, плечами. «Ну, как хотите, тогда посидите пока здесь. Но я уверен, что никаких изменений в его состоянии не будет, по крайней мере, несколько часов». «Да, да, я понимаю», — рассеянно кивнула девушка. «И все же я останусь». Она села на стул и погрузилась в раздумья. Перед ней проносились картины счастливой семейной жизни, но это было давно, очень давно. Вот бабушка, заботливая, хлопотливая, печет пироги с рыбой. Вот дед, вернувшийся с рыбалки, коптит рыбу на даче. Вот мама, здоровая, счастливая, красивая, рвет цветы. Огромные розы со звучным названием «Глория», желто-розовые, умопомрачительно пахнущие. Вот отец, улыбавшийся широкой улыбкой. Да, это было действительно давно. Юля не заметила, как задремала. Картины мирной жизни продолжали проноситься перед ее глазами. Наконец, чуть глуховатый, напряженный голос врача вывел ее из забытья. «Он пришел в себя и спрашивает о вас». Самойлова вскочила, опрокинув стул. «Куда идти?» «Идите за мной». Он распахнул дверь, ту самую стеклянную, с пугающей надписью. «Заходите». Юля почувствовала, как дрожат колени. Ей почудилось, что она входит в тот, другой мир. И от человека, стоявшего рядом, зависит, выйдет ли она отсюда вместе с дедушкой или останется совсем одна. «Скажите, у него есть шансы на выздоровление?» Доктор пожал плечами. «Не хочу вас обнадеживать. Сами понимаете, возраст... Но это уже во-вторых. Отморозки истыкали его каким-то острым предметом. Огромная кровопотеря». Он остановился и приоткрыл дверь палаты. «Вот мы и пришли. Мужчина подталкивал Юлю к кровати, на которой лежал дедушка, но Самойлова медлила. Увидеть его, самого родного и любимого, в таком беспомощном состоянии, нет, это выше ее сил. «Подойдите, не бойтесь», — убеждал ее доктор. «Несколько минут, у вас всего несколько минут!» Наконец Юля заставила себя подойти к кровати и охнула. Дедушка, дедуля, звавший ее любовно Юлой, лежал бледный, как укрывавшая его щуплое тело, простыня. Тонкий нос с небольшой горбинкой заострился, в осунувшемся лице не было ни кровинки, седые волосы ерошились как-то по-детски беззащитно. Она дотронулась до безжизненной руки в старческих пигментных пятнах. «Дедуля! Бедный мой дедуля! Как же так? Как же так?» Синие губы больного дрогнули. Врач, как часовой, стоявший у изголовья, наклонился над ним. «Матвей Петрович, вы меня слышите?» Мужчина открыл большие глаза цвета стали и оглядел пришедших. Увидев любимую внучку, он словно засветился изнутри. «Юла, как хорошо, что ты здесь, моя внученька!» Старик попытался приподняться. «Если б я не успел поговорить с тобой, я бы себе это не простил даже на том свете!» Матвей Петрович закашлялся, и на губах появилась кровавая пена. Врач сразу засуетился. «На сегодня достаточно, поверьте!» Матвей Петрович тяжело задышал. «Доктор, не мешайте, иначе не успею. Чувствую, мне недолго осталось. Юла, не перебивай!» Его дыхание становилось все прерывистее. «Пусть доктор уйдет ненадолго!» «Павел Николаевич, вы бы не могли оставить нас наедине?» — попросила Самойлова. «Пожалуйста!» «Но...» — слабо пытался протестовать доктор, и она с усилием подняла руку, как бы умоляя его замолчать. «Я прошу вас!» Павел Николаевич сдался. «Ну хорошо, только недолго». Когда за ним закрылась дверь, дед снова попытался приподняться, заставляя себя это сделать каким-то неимоверным усилием воли. Казалось, желание что-то поведать близкому человеку придавало ему силы. «Я был неправ, что так долго молчал». Юля наморщила лоб. «Ты о чем?» Лицо деда покраснело от напряжения. «Прости меня, Юла. За все прости». Она попыталась что-то сказать, но Матвей Петрович остановил ее. «Тише. Мне трудно говорить. Я виноват перед всеми. Из-за меня умерла твоя мать, и мой сын покончил с собой. Когда-то я совершил страшную вещь. Присвоил чужое. А она меня предупреждала, что этого не следует делать». «Кто предупреждал?» Самойлова ничего не понимала. «Черная графиня». Дед схватился за грудь. «Умираю, умираю. Успеть бы сказать. Она приходила к нам в Артеке, предупреждала, предупреждала. Ты должна найти ее могилу и все вернуть. Все драгоценности. У меня на даче карта. Люди, они были тогда со мной, у них тоже. Найди их!» «Дедушка!» Юля вцепилась в его руку. «Дедушка, о ком ты говоришь? Я ничего не понимаю, дедушка!» «Черная графиня! А!» Старик вдруг широко распахнул глаза, будто пытался лучше рассмотреть внучку, склонившуюся над ним, захрипел и упал на подушку. «Дедушка!» Девушка принялась трясти старика, но он лежал безмолвный и недвижимый, не реагируя на ее рыдание. Будто опомнившись, Самойлова выскочила из палаты и помчалась по коридору, истошно крича: «Павел Николаевич!» Он возник точно из ниоткуда, в зеленоватом халате, с бледным лицом, застывшим вопросом в глазах. Он умер! Умер!» Юля схватила его за руку. «Доктор, умоляю, быстрее! Может быть, можно что-то сделать?» «Посмотрим, посмотрим», — бормотал Павел Николаевич, ускоряя шаг. В стеклянную дверь они ворвались вместе. Дедушка лежал в той же позе, только успевшее загореть лицо уже не выражало страдания. Оно казалось спокойным и умиротворенным. Юля вспомнила посмертные маски великих людей. Они ничего не выражали. Вот и сейчас она видела просто гипсовое лицо, не имевшее ничего общего с ее дедом, которому, казалось, смерть принесла облегчение и открыла какую-то важную истину. Доктор пощупал пульс и тяжело вздохнул. «К сожалению, Юля, вы правы. Он действительно скончался». «Но почему? Почему вы его не спасли?» Юля вдруг зарыдала истерично навзрыд, как ребенок. Павел Николаевич слегка прищурился, вероятно, думая, какие слова лучше сказать в этом случае, однако ничего не придумал. «Я знал с самого начала, что не спасу его», — признался он. «Возраст и ужасные раны, к тому же большая кровопотеря. Его не спас бы даже бог медицины. Вы взрослый человек и должны это понимать». Юля сникла, бессильно опустившись на кровать рядом с Матвеем Петровичем. «Мой разум не хочет воспринимать это», — проговорила она, всхлипывая. «Он был для меня самым близким человеком». «Все мы когда-то теряем близких», — философски заметил врач. «Я потеряла их слишком рано». Самойлова поднялась и направилась к двери. Обернувшись на пороге, она бросила взгляд на тело, которое доктор прикрыл простыней. «Когда я могу его забрать?» «Думаю, послезавтра», — ответил Павел Николаевич. «Но постойте. Зачем забирать? Мы подготовим необходимые документы, вы принесете вещи, заберете дедушку в день похорон. Так все делают». «Да, да, хорошо, я так и сделаю», — кивнула девушка. «Завтра приходите за свидетельством о смерти», — сказал врач. «Только не сюда, в морг. Он возле церкви». «Да, хорошо». Она хотела добавить спасибо, но не могла произнести это слово, почему-то считая, что доктор сделал не все возможное для спасения деда. «До свидания», — попрощался Павел Николаевич. На негнущихся ногах Юля вышла из больницы и опустилась на скамейку возле маленького фонтанчика, безвкусного сооружения, родом из 60-х, натужно выбрасывавшего ржавую струю. В сумке затренькал мобильник, и девушка вспомнила, что давно не общалась с Сергеем. Он оставался на даче, поджидал оперативную группу. Удалось ли им что-нибудь найти? Она нажала кнопку, и в трубке раздался голос любимого. «Как вы?» «Матвей Петрович умер», — выдохнула Самойлова. «Сережа, я осталась совсем одна». «Ты не одна?» Сергей пытался ее успокоить как мог, но чувствовал, что у него плохо получается. «Я с тобой, и тебе это известно. Теперь нужно думать о достойных похоронах». Юля нервно глотнула. «Скажи, а как дела у тебя? Удалось что-нибудь отыскать?» «Удалось понять, что это необычное ограбление», — пояснил молодой человек. «Твой дед недавно получил пенсию, и она в целости и сохранности лежала в его портмоне. Преступники не могли ее не увидеть. Значит, их интересовало другое. Я уже успел позвонить Павлу Николаевичу, чтобы договориться о передаче тела на судмедэкспертизу. Так вот, доктор полагает, что Матвея Петровича пытали. Его искололи острым предметом, предположительно, шилом. Выходит, преступники хотели что-то узнать? У тебя есть какие-нибудь предположения? Есть, призналась девушка. Перед смертью дедушка пытался мне что-то сказать, попросить прощения, но я ничего не поняла. Он говорил о какой-то черной графине, которая преследовала его еще в Артеке. «Артек? Артек — это в Крыму, правда?» — уточнила она. «Но почему дедушка вспомнил Артек? Он никогда не говорил, что отдыхал там». «Что еще?» — деловито поинтересовался Сергей. «Юля, я понимаю, как тебе трудно, но ты должна вспомнить этот разговор во всех подробностях. Это очень важно». Самойлова наморщила лоб. «Он сказал, что взял что-то, чего не должен был брать, и просил меня найти какие-то драгоценности и вернуть в могилу». «Только в какую? Этой черной графини?» «Милая, что еще?» — умолял ее молодой человек. «Как найти эту могилу или драгоценности? Он был обязан дать тебе какую-то наводку». «Да, дедушка упоминал о карте», — пробормотала она. «Но где ее искать? Об этом знают какие-то люди, однако дедуля не успел сказать, кто они». Полицейский задышал в трубку. «Карта! Карта! Вероятно, за ней и приходили эти отморозки. Или за драгоценностями, но, скорее всего, за картой. Судя по всему, с помощью карты Матвей Петрович и просил отыскать эти самые драгоценности». Он помедлил, словно обдумывая слова. «Любимая, как бы тебе ни было трудно, мы должны осмотреть на даче каждый уголок». «Но я...» — замялась Юля. «Мне тяжело туда возвращаться. И потом, почему ты думаешь, что грабители не нашли карту?» «Не нашли», — он отвечал довольно уверенно. «Иначе твой дед не просил бы тебя найти сокровище. Их спугнула соседка, тетя Шура, которую мы позвали в понятые. Как выяснилось, она собиралась зайти к Матвею Петровичу похристосоваться, увидела открытую калитку, услышала какую-то возню в доме, покликала твоего деда, но войти не решилась. Может, если бы вошла, кто знает, спасла бы ему жизнь. Может, своей бы лишилась. Ей показалось, что кто-то выпрыгнул в окно спальни, но описать его она, естественно, не в состоянии. Юлечка, ну будь мужественной! Прошу тебя!» Девушка вздохнула. «Хорошо. Сейчас возьму такси. Жду». Ей удалось поймать машину довольно быстро. К счастью, водитель, пожилой мужчина в клетчатой рубашке, не утомлял разговором, и Юля задумалась о том, о чем собиралась подумать позднее. Но думать придется, рано или поздно. Ей предстояло пройти самое неприятное в жизни — похороны единственного оставшегося в живых близкого человека. И она не представляла, как выдержит эту процедуру, но знала, что выдержит. Человек жив, пока о нем помнят. Значит, ее дед навсегда останется живым в ее памяти. Такие мысли приносили хоть и небольшое, но облегчение. Завтра нужно выбрать ритуальное агентство, которое сделает все быстро и качественно, освободив ее по возможности от всего. Ведь каждый шаг в организации такого мероприятия давался с трудом. Но ничего, все будет достойно. Дедушка это заслужил. В своих скорбных мыслях она не заметила, как машина подъехала к даче. Сергей ждал ее у калитки, поникший, бледный. Бросившись к автомобилю, он помог ей выйти и обнял. «Мои ребята уже сделали все, что от них требовалось, и уехали. Как ты?» «Это самый неуместный вопрос, который ты задал в своей жизни», — буркнула Юля. Как я могу себя чувствовать, потеряв последнего оставшегося в живых близкого человека? Кажется, от меня оторвали кусочек, который ничем не заменишь. И тем не менее, ты должна собраться и помочь найти преступника, — твердо сказал Сергей. Это не только в моих интересах, но и в твоих тоже. Юля так закусила губу, что крошечная рубиновая капелька окрасила ее в красный цвет. «Да, я должна помочь», — заявила она. «И я помогу, но, черт возьми, как? Я ничего не поняла из того, что сказал дедушка перед смертью». Молодой человек, продолжая обнимать любимую, словно боясь отпустить ее от себя, ласково проговорил: «Просто вспомни еще раз его слова. Пойдем в дом, сядем, выпьем чаю, ведь у тебя с утра маковой росинки во рту не было. Сегодня такой день, Пасха. Для этого гада, убийцы, нет ничего святого. Страшный грех на душу взял. Мы найдем его, вот увидишь». Юля послушно прошла в комнату, боясь увидеть следы преступления. Однако все уже было убрано, лишь кое-какие бумаги, которые Сергей не успел собрать, сиротливо белели в углах. «Садись!» Она опустилась на стул своим жалобным скрипом, будто выразившей сожаление об умершем хозяине, и полицейский придвинул ей чашку с дымящимся чаем. «Пей и ешь!» Девушка сделала глоток и заставила себя откусить от ароматного кулича. «Не могу!» Она отставила угощение. «Прошу тебя, не заставляй меня есть после всего, что я сегодня увидела. Давай лучше вернемся к разговору с дедом. Значит, ты думаешь, преступник ничего не нашел?» «Думаю, нет. Я уже высказывал свое мнение». Он наморщил гладкий лоб, и Юле, как всегда, захотелось разгладить каждую складочку. «Милая моя!» Сергей погладил ее дрожавшую руку. «Поразмысли, где дедушка мог сделать тайник? Но это должен быть необычный тайник. Его не обнаружил отморозок, не верящий ни в Бога, ни в черта. Ну, любимая, давай, давай!» Юля закрыла лицо руками, вспоминая каждое мгновение, проведенное на даче вдвоем с дедом, каждое слово, сказанное им. Может, в каком-то из них содержался намек на тайник? Да нет, вряд ли. Ничего такого не было. «Он никогда не говорил мне о тайнике», — сказала она уверенно, «и никогда не намекал. И это понятно. Дед не собирался умирать». Сергей покачал головой. «И все же что-то было. Не могло не быть». Самойлова не отвечала. «Давай-ка сами все осмотрим», — предложил Сергей. «Разве грабитель оставил нам хотя бы один шанс?» — удивилась Юля. «Все перерыл, Ирод. Искать нечего, Сережа. Раз он не нашел, то и мы не найдем». «И все же попробуем». Капитан потянул ее за локоть. «В этой комнате все перерыто и погреба нет. Искать бесполезно. Соседней тоже. А вот в кухоньке погреб имеется. Давай с него и начнем». Они прошли в кухоньку. Именно не кухню, а кухоньку. Маленькую, аккуратненькую, словно кукольную, с вымытыми до блеска оконцами, с голубыми наличниками, занавесками, с огромными красными маками и в тон им чашечками и тарелками с золотистой каемкой и цветами. Юля помнила каждую щербинку на посуде, каждую трещинку. Знала, что сервизу уже много лет, и что когда-то дед с бабушкой покупали его в ГУМе в Москве. После бабушкиной смерти Матвей Петрович с какой-то болезненной бережливостью относился к посуде, боялся, что кто-то разобьет чашку или тарелку и лишит его памяти о покойной жене. Проходя мимо полок, Самойлова любовно дотронулась до одной из кружек и взглянула на открытую крышку погреба. «Здесь тоже побывали, Сережа». «Да знаю я, что здесь побывали». Он с досадой махнул рукой. «Подойди ближе и посмотри, все ли на месте или чего-то не хватает». Девушка покорно подошла к зияющему, как беззубый рот, отверстию в полу и заглянула вниз. Банки с соленьями и вареньями беспорядочно валялись на полу, некоторые разбились, и содержимое перемешалось, образуя лужи причудливых цветов. «Жаль варенье, и маринованные овощи, и грибы жаль», — вздохнула Юля. «Ты знаешь, как дед консервировал? Не каждая женщина...» Она вдруг запнулась и потерла пальцами виски. «Вон та банка, которая валяется возле табуретки. Видишь? Пол-литровая с коричневым содержимым. Правда, отсюда плохо видно, но я знаю, что это она. Сколько я себя помню, она всегда стояла в погребе. Когда я просила деда открыть ее, он отнекивался, мол, это готовила бабушка, и ему хотелось бы оставить память о ней. Варенье давно засахарилось, да так что, наверное, его и ложкой не пробить. А дедуля все его берег». Сергей с любопытством наблюдал за девушкой. Как всегда, в минуты задумчивости Юля хорошела. В светлых глазах появлялся блеск, щеки розовели. Ему захотелось приласкать ее, прижать к сердцу, но он понимал, что это несовременно. «Давай спустимся вниз», — предложил он. «Давай». Они спустились в погреб по скрипучей лестнице, и Самойлова взяла в руки испачканную вареньем банку. «Да, та самая», — она повертела ее перед носом. «Знаешь, о чем я сейчас подумала? Николай II пытался спрятать драгоценности в банках с оливковым маслом. По мнению пожилых людей, обычные стеклянные банки намного надежнее банков как финансовых учреждений. Вот я и подумала. Иначе зачем ему хранить варенье столько лет?» Сергей пощипал себя за кончик носа, что делал в минуты крайнего волнения. От этой привычки его никто не мог отучить. «А ведь верно. Его красивое лицо просветлело. Давай-ка выйдем на свет Божий и посмотрим». «Давай. Мне кажется, что я задыхаюсь от спертого воздуха», — прошептала Юлия и вдруг сама прижалась к Сергею. «Сережа, мне страшно». Плотников взял ее разгоряченное лицо в свои прохладные руки и осторожно поцеловал в раскрытые губы. Потом бережно, словно она была фарфоровой, повел девушку к дряхлой лестнице со скрипучими ступенями, по которой дед много раз в день спускался в погреб за вареньями и соленьями. Оказавшись в кухне, полицейский деловито осведомился. «Есть у него ключ для открывания консервных банок?» «Открывашка?» — поинтересовалась Юля. «В ящике кухонного стола». Порывшись среди ложек и вилок, молодой человек отыскал старую открывашку с чуть заметной ржавчиной на железе. «Похоже, ею давно никто не пользовался», — удивился он. «Как же справлялся Матвей Петрович?» Юля пожала плечами. «Открывай». «Какая ты прыткая!» — усмехнулся Сергей. «Еще недавно была готова упасть в обморок, а теперь, как говорят, живее всех живых?» «Мне, как и тебе, не терпится узнать, что это за таинственная черная графиня, в могилу которой мы должны положить какие-то ценности», — пояснила Юля. «Ну, орудуй!» Плотников ловким движением открыл крышку, которая от старости почти отвалилась вместе с кусочками стекла. Варенье неопределенного цвета. Какой фрукт лег в его основу, тоже было не разобрать, действительно засахарилось. Оно было таким твердым, что отколупнуть от него кусочек можно было, только приложив усилие. Отчаявшись раскопать содержимое ложкой, Плотников отыскал в ящике большой острый нож, наверное, для резки мяса, и погрузил его лезвие в твердую массу. Ему удалось вытащить варенье из банки, разрубить его на куски и извлечь два свертка в оберточной промасленной бумаге. Юля, затаив дыхание, следила за длинными пальцами любимого, осторожно раскрывавшими тайники. Содержимое их удивило. В одном свертке оказался обрезок старой новогодней открытки, годов этак 50-х. Они почему-то так подумали, что открытка новогодняя и 50-х годов. На ней было изображено улыбающееся личико снеговика с традиционным носом-морковкой и детским ведерком вместо шляпы. Второй сверток порадовал их меньше. Вероятно, в щель в промасленной бумаге просочился сироп, который за многие годы съел чернила, и влюбленные не смогли прочитать, что было там когда-то написано. Да, возможно, в этом письме и хранился секрет всего, высказал предположение Сергей, потирая нос. Только нам прочитать это не под силу. Придется отдавать на экспертизу. Если наша техника потянет, скоро мы будем знать, что хотел сказать дедушка. «Ты можешь поехать сейчас?» — жалобно спросила Юля. «Только, любимый, довези меня до какой-нибудь ритуальной конторы. Я хочу, чтобы дедушку похоронили достойно. Он не жалел на меня сил и денег, и я не пожалею для него ничего. Хотя, наверное, сейчас это звучит по меньшей мере глупо». «Я слышал лучшее в нашем городе скорби», — отозвался Плотников и взял со стола барсетку. «Пойдем, дорогая». Они вышли в теплый апрельский день. Удары колокола, доносившиеся из деревянной церквушки, не казались Юле торжественными. Сегодня, несмотря на светлый праздник, они били траурно, будто исполняли реквием по ее умершему деду. «Сережа, ты ведь найдешь их?» Она прислонилась к его плечу, пока он заводил и прогревал машину. «Ну, этих отморозков». «Это мой долг, любимая», — пообещал он, и автомобиль медленно поехал по проселочной дороге. По дороге до агентства молодые люди молчали, и лишь высадив девушку, Сергей пожелал ей быть мужественной. «Тебе понадобятся силы, чтобы помочь мне отыскать убийц», — напутствовал он любимую. Она молча кивнула. «Я тебе позвоню, когда что-нибудь выясню», — пообещал Плотников. Затем еще раз коснулся бледной щеки девушки и сел в автомобиль, с грустью провожая глазами Юлю, поднимавшуюся по ступенькам в ритуальное агентство. И только когда стеклянная дверь за ней закрылась, он включил зажигание.